Сергей Рогатко. «Родная глубина». Роман. Москва. Этерна. 2012 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Часть первая. Глава первая. Находка в поле. Если вы не поверите всему тому, что дальше последует за этими словами, то читать описание наступившего утра в русской глубинке бессмысленно. Понятно, что сейчас, в век быстрых коммуникаций, технологий и вообще нехватки времени для чтения и общения, описывать природу скучно, старомодно и бесполезно. Зря потерянное время. И только, можно даже и пропустить, сюжет от этого не пострадает, это уж точно. И все-таки, если вы рискнете и продолжите чтиво, то тогда не обижайтесь на автора и проследите за собой. Авось что-то в душе и ёкнет. Ведь неизвестно, когда что-то рождается, а когда умирает. Итак, раннее утро расплескало все краски в полях русского нечерноземья. И еще не отошедшие от остатков густого тумана, они светились, как и века назад, своим ровным, всепроникающим светом. Славянское лето уверенно катилось к закату. Блестело все вокруг, словно на старинной сельской ярмарке. Листья полувековых кленов, августовскими желтоватыми флажками, грозди рябины, пунцовыми шариками, васильки во ржи, голубыми искорками урожайного салюта последнего летнего праздника Богородичного Успения. Освещенные Божьим Духом, медовые ароматы носились по овражкам и лесным опушкам, словно благовоние из небесной кадильницы. Все просыпалось и настраивалось на грядущий день. Тихо и мирно. Не правда ли, завораживает? Где еще так можно насладиться красотой среднерусской действительности, нашей природы, если не стоя у края большого русского поля, заброшенного или возделанного, в буйном чертополохе или с колышущимся сонмищем колосьев где-нибудь у опушки леса, сказочного и первозданного, с изломом безымянной речки, с хрустальной водой, похожей скорее на голдящий, от каменистого дна ручей? Где еще соприкоснуться с истиной, если не там, где Божий мир и природа сошлись в ранимом созвучии? Где еще можно насладиться чистыми, светлыми мыслями и понять, что все это действительно настоящее, непридуманное? И хотя природа других континентов и материков также превосходна и неотразима, но где могут родиться истинные откровения, как не в отеческих пределах? Чему может открыться русская душа, как не этим родным просторам? И все в нас существует, и живет, и никогда не умирает, пока мы едины с этим богатством. И все в нас — правда, пока мы храним в своем сердце хотя бы частичку этой Божьей красоты. Заброшенная Богом деревня, где и дороги-то приличные никто сроду не видал, где электричество появилось только в 60-х годах XX века. В дом 97-летней бабули Прасковьи Неведовой, проживающей вместе с пенсионерами, дочкой Валей и зятем сварливым Сидором, вбежала полусвихнувшаяся Любка Игнатова, девка на выданье и сохшая, как яблонька, дичка. «Баб, Паша, а твои-то где?» Поскрипев лежанкой, Прасковья только глянула на запыхавшуюся соседку, потускневшим, потусторонним и усталым за свою непростую жизнь взглядом, но ничего не ответила. «Вот глухая тетеря, мать твою!» — выругалась Любка сгоряча. Сразу же присмирела, хлопая косоватыми глазками, доставшимися ей от родителя, страдающего чрезмерным употреблением алкоголя. «Там это...» Замахала она рукой в сторону поля. «Там это... Кажись, кто-то мертвый лежит. Совсем все сгнило. Ужас! Черви пошли!» Прасковья с трудом понимала, о чем идет речь. Когда, как говорится, врубилась, стала креститься и охать, и тоже махать рукой, словно мух отгоняла. «Что это ты такое, Любка, болтаешь?» — ударяла Прасковья на «о» и все мотала головой. «Откуда этому нас взяться? Небось, напилась с утра, дурашка, да и показалось тебе». Ставила ударение она в слове «напилась» на последний слог. «Сама ты напилась. Я это видела, как тебя. Воняет еще больно крепко. От нее чем-то непонятным. Наверное, давно лежит». «Ох ты, дурашка слабосильная, не врешь ли? А то, гляди, за озорство схлопочешь у меня». «Да ну тебя, баб Паш, еще что скажешь? Маленькая я тебе, что ли, говорю, не вру я. Могу поклясться мамкой». «Чего?» — переспросила Прасковья. «Мамкой клянусь. Это точность говорю», — стала вдруг смелой и решительной Любка. «Да что твоей удавленницей клясться? Ты лучше толком скажи». «Я и говорю. За грибами собралась. Дождик вон как припарил грибков. А то пока до пособия дотянешь, ноги так и протянешь. Надо же что-то есть. Вот и я в лес хотела по-быстрому. Да через поле-то быстрей. А тут, глядь, вижу, что-то лежит. Одежонка вроде как платье белое, вышитое, да все сгнившее. А ближе подошла точность, труп. А что делать теперь?» Старуха задумалась и не расслышала последних Любкиных слов. «А хоть позвонить можно?» «Куда это ты надумала звонить?» — не могла сообразить Прасковья. «Не знаю», — вдруг осеклась от своей взволнованной речи Любка. «А хоть бы в милицию? Ты не знаешь, как?» Старуха ничего не ответила. Наверное, не поняла, что от нее хотят. Помолчав, вдруг неожиданно стала, запричитала. «Ой, гиблое дело, ой, гиблое совсем! Так я звоню в милицию!» Любка, как завороженная, смотрела на телефонный аппарат, не зная, с какого бока к нему приспособиться. «А, давай!» — спохватилась Прасковья, все не переставая причитать. «Ладнось, звони, милая, звони! Ой, гиблое! Надо же, какое гиблое! А как звонить?» Старуха, не поняв, вдруг каким-то шестым чувством сообразила, что надо, и показала на старый, истрепанный и исписанный всякими карандашными заметками сельский телефонный справочник. «Разберешь тут!» — лихорадочно листала странички Любка. Вдруг взгляд ее остановился на слове «милиция», где среди пятизначных номеров сияло крупными цифрами, написанными кем-то шариковой ручкой, 02. Она стала набирать его, но ничего не выходило. В ответ получала только короткие гудки. Затем вспомнила, что перед этими цифрами надо набрать знакомую ей по школе цифру 9, что означало выход в город через сельскую АТС. После этого все сразу же получилось. Она обрадовалась и засмеялась своей внезапно нахлынувшей сообразительности, когда в ответ услыхала длинные гудки. На том конце провода через несколько секунд послышался стальной голос дежурного милиционера районного отдела внутренних дел. Набрав воздуха в грудь, Любка, не зная, с чего начать речь, выпалила. «Человеческое тело в поле лежит! Да, человеческое, говорю! Да, вроде как труп! Вровень за последний сбой! Далеко в поле! А деревня наша Опалиха! Разве что! Не знаете? Вот бестолковые! А еще милиция называется!» Сердилась она, глядя на Прасковью. «Да, а я почем знаю? Наверное, женская, а может и нет. Да скорее женская, платье же на нем. Я не знаю. Ага, да, ждем». Любка бросила трубку и испугалась. «И что сейчас будет?» — проговорила она вслух и застыла. «Вот же дура я!» — промелькнула у нее в голове. Она даже погрустнела. Так жалобно и сиротливо, как будто каким-то чудом оказалась в своем детстве. Смелость и прыть куда-то вмиг исчезли. «И зачем только связалась с этим?» Она посмотрела на полусонную Прасковью и сказала: «Ладно, спасибочка, а я пойду. А то надо еще Ваньку помыть!» Так звали ее младшего братишку, которого она не хотела отдавать в детдом ни за какие посулы, что бы ей ни прочили, боясь остаться одной на этом страшном и непонятном для нее веку. Стояла забраться горой и выстояла, несмотря на то, что ее всячески пытались признать слабоумной. Да, видать, ум ей пришел как нельзя вовремя от ее доброго сердца. Это и решило главную ее проблему. Теперь она жила с 5-летним братом и не тужила. Даже проводку паленую позабыла, которую ей еще до рождения Ваньки матерью-покойницей все предлагали заезжие на изломанных «Жигулях» кавказские торговцы. Теперь ею владели какая-то природная расчетливая трезвость и всяческое желание во что бы то ни стало поставить Ваньку на ноги. А там будь что будет. Так и жили они на пенсию по утере кормильца, пьющего колхозника папаши, да на плоды от огородных трудов. Участковому милиционеру майору Вячеславу Земцову о странной находке в Опалихе доложили на утреннем разводе. Он принял это известие со спокойным видом. Лишь подергивающееся плечо, остаток контузии в Чечне, тут же дало о себе знать. Все-таки как-то было не по себе. Одно дело, когда это случалось там, в чеченской спецкомандировке, где подобные моменты вообще не вызывали никаких эмоций у личного состава. А другое дело здесь, почти у себя дома. Ведь Опалиха была соседней с его деревней, где он более 30 лет назад появился на свет. Такой случай в его работе участковым, пожалуй, был первым. Дождавшись, когда разбор полетов за прошедшие сутки закончится, и подполковник Лишаев, начальник районного отдела внутренних дел, закончит свою почти ежедневную тираду о промахах и недочетах их славного коллектива, майор Земцов сразу же принялся отыскивать свободную машину. Все уже были разобраны. Ему достался старенький Бобик с водителем Яшей, рыжеватым сержантом. Паренек он был не в меру разговорчивый, за что его милиционеры между собой прозвали Колокольчик. «Вот это да, товарищ майор!» Яша запустил машину и пустился в рассуждение. «Первый раз на трупное дело еду. Кому расскажи, не поверят. Неужто убийство? А что? В наше время сейчас это запросто. Вон по телеку показывают, и не такое». «Да подожди ты, балаболка!» «Без проблем, товарищ майор, есть замолчать!» Тут же свернул свое выступление Яша, как будто только и ждал команды, когда его остановят. Без нее самому замолчать не получалось. В Опалиху они прибыли быстро, подкатили к дому Любки, посадили ее. Затем отыскали в другой деревне двух понятых. Ими оказались шатающиеся без дела, не совсем трезвый, безработный механизатор Гордей Смирнов и почтальонша Надя Капустина. Когда приехали в поле, туман и утренние росы уже отошли, и вся земля дышала полной грудью, словно скинула с себя тяжелое, мокрое за ночь одеяло. Среди поля они действительно увидели непонятный на вид труп, лежащий вниз лицом. Земцов попытался рукой перевернуть его, но в этот момент он почувствовал, как из его рук высыпаются кости, наполнявшие почти истлевшее, покрытое старым мхом, белое платье. — Ты вот что, Колокольчик, помоги мне. Земцов взял труп со стороны головы, а водитель Яша — за ноги. Таким образом, они и перевернули труп на спину. «Батюшки!» — пропела почтальонша. Гордей Смирнов стоял молча, бессмысленно хлопал глазами и только курил. Любка Игнатова смотрела на все уже без удивления, но все-таки временами шмыгла носом и по-звериному косила глазами, словно сама себе удивлялась, как это ее угораздило во все это вляпаться. Жила себе мирно, тихо, никого не трогала. А тут на тебе. Еще чего доброго на нее подумают. Заподозрят, бог знает в чем. а там и до беды недалеко. А ей теперь это никак не ко времени, ведь малец на руках. Впрочем, сейчас Земцова, судя по его виду, волновало совсем другое. «Понятых попрошу поближе», — аккуратно скомандовал участковый. «Куда уж ближе. Воняет шибко, будто каким-то диким одеколоном облили», — отмахивался рукой от носа Гордей, еще больше пуская дым в сторону трупа. «Каким еще одеколоном?» — удивилась Любка. «А ты принюхайся», — шмыгал носом Гордей. «Значит так. Хватит вам эти ваши нюханья. Рассказывай, как все было, точно и не спеша», — официально обратился Земцов к Любке Игнатовой. Та собралась с духом и стала повторять точь-в-точь все то, что говорила дежурному милиционеру по телефону. На этот раз лишь добавила. «Я вначале подумала, что это лежит какая-то железяка от трактора или комбайна». «Какая еще тут железяка может лежать?» — встрял Гордей. «Какой-то рваный исподнее с железякой перепутать. Во дает!» «Попрошу не встревать», — грозно скомандовал майор Земцов. «Обыкновенная! Вон их сколько по полю валяется!» Бестолку смело продолжила Любка, чувствуя, что за нее заступаются, а значит, доверяют. «На днях чурки, которые металломом повсюду собирают, с района на грузовой приезжали. Знаешь, сколько натаскали? А ты говоришь, железяка!» Гордей Смирнов ничего на это не возразил. «А потом, когда уже все ближе подошла, как глянула, глазам не поверила. Человек мертвый. И только...» Выдохнула с трудом взволнованная Любка и совсем замолчала. Стояла вся такая неприметная и смирная, будто ее здесь больше и не могло быть. Земцов достал из видавшей виды планшетки, отпечатанную типографским способом, протокольную бумагу, и стал молча что-то писать, то и дело замеряя туловище рулеткой и дотрагиваясь до истлевшего тела. «Неожиданная картинка получается. Я-то думал, свежий трупик, а в реальности даже как-то неинтересно стало», — суетился вокруг трупа присмиревший и не столь уж болтливый Яша. «И сколько же он тут времени пролежал?» Все молчали. Обнаружившуюся тишину над полем вдруг нарушила почтальонша Надя Капустина, женщина, в некотором роде воспитанная для общения с людьми, обязывала ее к этому многолетняя работа. «Кто же это будет интересно бы знать?» «А ты что, не видишь, что баба?» «Тоже мне сказал, баба, это и так видно». Она полезла зачем-то в сумку и, покопавшись в ней, наглухо застегнула ее. «Не просто баба это, а пожилая женщина», — заметил Земцов. «Вот, видите, пряди седых волос. А может, они того, посидели, покуда вы здесь лежали?» Чего-то соображал трезвеющий Гордей. Яшка стал еще больше всматриваться в труп и неожиданно выпалил. «Ты только погляди! Так у нее ж в руках вроде как икона!» «Чего ты несешь? Какая еще икона?» — попытался разглядеть труп Гордей Смирнов. «Ну и даешь ты!» «А я говорю, точно, икона!» — настаивал на своем Яшка. «Посмотрите, товарищ майор, вот видите, в ее руках окантовка металлическая, даже не проржавела. А внутри этой рамки, должно быть, была икона. Вот только осыпалась вся, и остатки ее. Вот они!» Он осторожно прикоснулся к одежде и стал собирать поблекшие остатки истлевшей бумажной иконки, которые когда-то просыпались по всему телу трупа, вплоть до ног, и прилипли к нему, казалось, навеки вечные. «А вы не знаете, кто бы это могла быть?» Пристально посмотрел на понятых Земцов. «Как пить дать? Ясное дело. Должно быть местная старуха», — тут же однозначно определил Яшка. Земцов так строго глянул на сержанта, мол, куда поперек батьки в пекло лезешь, что тот даже отвернулся и отошел к машине. «И не пойму, кто бы это могла быть?» — рассуждала вслух почтальонша. «Егоровы уже уехали давно. и мать с собой увезли. Недалеко от них проживала бабушка одна. Звали ее все Маланиха. Так ее, кажется, в позапрошлый год схоронили. И эти, как их, Перегудины, давно здесь они живут. И, говорят, пристроили в городе. Даже и не знаю, кто бы это могла быть. Да тут уже, почитай, сколько годов никто не живет. Все поразбежались, кто куда, а ты голову ломаешь. Удивлялся Гордей то ли опознанной иконке, то ли тому, что это оказалось на самом деле чья-то, возможно, местная бабушка, а, возможно, и мать. И не разглядишь лица, вон как все попортилось, и куда она только шла. Может, корову приводила, аль привязывала, сказала почтальонша, словно спорила с Гордеем. Ага, корову, только что-то коровиных костей не видать нигде. А ты походи, посмотри, может, и коровенку найдешь, дразнила она опухшего от запоев тракториста. Ладно тебе брехать пустое. Гордей по-деловому насупился и задумался. Вон, гляди. Старуха, почитай, в самом центре поля оказалась, будто дороги ей мало. Здесь будет как с километр-полтора от деревни. Тут же ни грибов, ни ягод. Все вон бурьяном да репейником поросло. Понятно. Сколько-то лет не косили. А эти дома еще как больше 5 годков пустые стоят. Вон крайние уже и свернулись совсем. Что значит «свернулись»? — полюбопытствовал Земцов. А как сворачиваются? Да очень просто. От печки дом идет, и печкой заканчивается, — объяснял Гордей. Вначале крыша худеет, дыра образуется, снегом набивается чердак, гниет, а там и боров печной на крыше трескается, и за собой печку уводит. Пол проваливается, а она, родимая-то печь, и уже весь дом тянет к земле. Таков закон жилища. От печки все начинается, ей же и заканчивается. Улыбался с гордостью Гордей, как ему казалось, своей прозорливой, доморощенной учености. «Ой, люди добрые!» — спохватилась вдруг почтальонша. «Мне еще работать, а я тут с вами ошиваюсь». «Работа у нас такая», — дописывал протокол Земцов. «И хорошо, что у вас такая, а у меня своя. Бежать мне надо, Славик», — как бы извиняясь, обратилась она к участковому. Земцов, словно согласившись с ней, протянул ей сумку и на ней листок протокола. «Распишитесь». Капустина тут же потянулась за его ручкой. «Да-да, вот здесь». Почтальонша мгновенно поставила свою быструю подпись, словно на служебной документации, и, не оглянувшись, стала удаляться в сторону деревни. «И вы тоже», — Земцов протянул листок Гордею Смирнову. «Тут распишешься, а потом тебя затаскают, чего доброго. Делов не оберешь с вами». Гордей как-то откровенно крякнул, словно старик после нужника. Недоверчиво посмотрел на листок и, не пытаясь даже прочесть, медленно расписался в указанном месте. «А вы, гражданка Игнатова, поедете с нами, и с вас снимут показания в отделении». Земцов, не спрашивая согласия Любки, предложил ей сесть в машину. «А как же назад? У нас автобусы не ходят». «Вечерним рабочим поездом приедешь. Ничего с тобой не случится», — сказал, как отрезал Земцов. Та, видя, что деваться некуда, покорно согласилась и даже не подумала более возражать. Только все испуганно озиралась, наверное, в последний раз на свою необычную находку. Все не могла поверить, что ей такое выпало пережить. В одночасье прошлые смерти матери и отца куда-то исчезли в глубине памяти, и сейчас перед ее глазами застыло только тело этой пожилой, никому неизвестной женщины. Майор Земцов достал пакет и стал вместе с водителем засовывать труп. Он сразу не поддавался, словно его накрепко придерживала сроднившаяся с ним за много времени засохшая и застарелая, как лежащая на ней старуха, земля. разлагающееся тело почти отрывали от земли. Затем, собрав его по кусочкам, погрузили в машину в багажное место. Когда ехали в город, слышно было, как на неровной дороге вздрагивали трупные косточки старухи. Яшка все шутил по этому поводу. «Да не греми ты костями, мамаша! Не суетись! Нашли тебя, наконец-то, непутевая! К вечному пристанищу тебя доставим в аккурат!» Русское поле, временно ставшее для старухи одновременно постелью и могилой, осталось где-то далеко, за сизым молчаливым лесом. Все вокруг пребывало в унылом предосеннем равнодушии. Лишь по ветру вдруг неожиданно разлетались стаи метущихся ласточек, словно прощались со своей полевой обитательницей.